Глава 20. Треморинг. Вы когда-нибудь проводили время с собакой? А с лошадью? Когда эти животные испытывают стресс, они трясутся всем телом, от макушки до хвоста, а затем словно забывают об этом. Конечно, бывают собаки тревожные по своей природе. Так мой пес Файв очень неспокойный. Вместе с тем, я полагаю, что подобные тревожные наклонности являются следствием условных реакций или предрасположенности. Многие животные без проблем оправляются от незначительных единичных событий с помощью тремора. Человеческое тело тоже на это способно. Доктор Дэвид Берчелли создал упражнение для снятия травмы или напряжения, когда работал в странах, переживших войну. У него есть докторская степень по социальной работе, а еще он сертифицированный массажист по методу Рольфинга. Так что у него была уникальная возможность наблюдать за травматическими реакциями с точки зрения как тела, так и разума. Доктор Берчелли заметил, что люди, которые спонтанно вздрагивали от страха, реже страдали от посттравматического стрессового расстройства после этого события. Однажды, находясь в бомбоубежище в Ливане, он заметил, что некоторые люди сильно дрожали. Казалось, это приносило им облегчение, и впоследствии они испытывали меньше симптомов травмы. Основываясь на этих наблюдениях, он подумал, как можно научить этому тех, кто от природы не дрожит. Это прекрасная иллюстрация того, что травма – это не то, что с нами происходит, а реакция нашего тела. Если наше тело может справиться с травмой в данный момент и обработать ее в реальном времени, то это снижает вероятность того, что она застрянет в нашем теле. ТРИ-терапия предназначена не только для избавления от немедленного шока после травмы. Она помогает снять мышечное напряжение в любой момент времени. Если ваше тело застряло в высокоактивной реакции симпатической нервной системы, то ваши мышцы постоянно наготове, чтобы вы могли бить или бежать. Таким образом, они постоянно напряжены, что зачастую приводит к болям в конечностях, спине или шее. ТРИ-терапия более эффективно, чем другие упражнения, снимает мышечный тонус, высвобождая запертую в мышцах энергию. В своих книгах, таких как «The Revolutionary Trauma Release Process» — «Революционный процесс освобождения от травм», доктор Берчелли описывает, как во время любого травматического опыта тело выполняет этот процесс, сокращая мышцы-сгибатели, расположенные в передней части тела. Он описывает, как люди защищаются от угрозы, сворачиваясь в позу зародыша. В современном мире мы также проводим много времени, сгибая мышцы в передней части тела, в креслах на работе, на диване дома или за рулем автомобиля. Мы постоянно проверяем свои телефоны. Все это вызывает сильное напряжение в мышцах-сгибателях. Насколько я помню, спонтанный тремор у меня случился лишь однажды. Это произошло после страшной автомобильной аварии. Когда я поехала на зеленый сигнал светофора, на красный повернул большой грузовик. Он был настолько высоким, что водитель машины, которая ехала следом, не увидела, что свет был красным, и пронеслась за ним. Машина врезалась в мой капот с такой силой, что машину сдавило, словно консервную банку. Еще пара сантиметров, и я осталась бы без ног. Высвободившись из-под подушки безопасности, я выползла через пассажирскую дверь, которая не погнулась, и уселась на обочине. Тут-то все и случилось. Все мое тело задрожало, словно на улице был мороз. Дрожь не прекращалась как минимум 10 минут, и большинство прохожих обращали внимание прежде всего на мою дрожь, а не на смятую машину. Я была в таком потрясении, что тогда не придала этому особого значения. И лишь когда узнала про ТРИ-терапию, поняла, что со мной случилось. В основе других разновидностей телесно-ориентированной терапии, таких как соматическое переживание, Somatic Experiencing, SE, Питера Левина и сенсоримоторная психотерапия, Sensorimotor Psychotherapy, Пэта Огдена, лежит идея о том, что нам нужно высвободить или закончить что-то, застрявшее в момент получения травмы. Доктор Левин называет это последовательностью. В SE-терапии это также может быть тремор. Я изучала первый уровень SP, и мы говорили о том, что есть вещи, которые тело все еще хочет сделать, чтобы восстановиться после произошедшего события. Это похоже на повторение травматического эпизода. Только на этот раз тело получает возможность сделать то, что оно изначально хотело. Убежать, толкнуть, пнуть, извернуться или начать дрожать. В случае с моей автомобильной аварией мне хотелось поднять ноги вверх, чтобы их защитить. Когда я занималась переработкой своих прежних отношений во время обучения SP-терапии, у меня возникло сильное желание толкаться. Мы использовали для этого подушку. В этих видах терапии, когда мы позволяем телу завершить незаконченное движение, тем самым мы высвобождаем травму, запертую в наших тканях. Мне кажется, что такое физическое высвобождение больше подходит для единичных событий, вызывающих шок, а не для детских переживаний и вещей, связанных с нашими отношениями. Хотя в некоторых случаях бывает приятно толкнуть или пнуть, когда представляешь этих людей. К тому же травма привязанности может усилить напряжение в наших мышцах из-за затяжной симпатической активации. Треморинг – это аналог такого завершения. Он высвобождает накопленную энергию, но не обязательно делает это направленно. Фундаментальные различия между этими другими формами терапии, такими как SE или SP и TRE, заключается в том, что треморинг не происходит под вашим сознательным контролем. Наше тело делает это инстинктивно. Нужно лишь разрешить ему это. Поясничная мышца, расположенная на внутренней стороне позвоночного столба, проходит рядом с дорсальной ветвью блуждающего нерва и соединяется с ним в диафрагме. Это очень важный нерв, передающий сигналы в мозг. Существует недоказанная теория, согласно которой TRE-терапия помогает снять накопленное напряжение и в этом нерве, тем самым способствуя восстановлению в нашем теле баланса в виде более спокойного состояния нервной системы. Если мы застряли в состоянии низкой активации, эти движения помогают оживить тело и разбудить отключенную нервную систему. Судя по моей практике, треморинг помогает при обоих травматических реакциях – высокой и низкой активации. Упражнения для высвобождения напряжения. Перекатывание стоп, подъемы на носки, выпады, наклоны вперед с поворотом, приседания с опорой, медленные скручивания, затем отдых в положении лежа, положение пауза, сведенные вместе колени, положение стоп, выпрямленные ноги. Поднимите бедра на 3-5 см. Опустите бедра и отдохните. Варианты тремора. Первое – поза бабочки, ступни вместе. Второе – ступни на полу. Когда начинается тремор, подтяните колени на 3 см. Тремор распространяется по всему телу. Прекратите упражнение при эмоциональной нагрузке или реакции замирания. Или прекратите упражнение спустя 10 минут. TRE-терапия также помогает мне после напряженного дня или когда я не могу заснуть. Мое тело настолько привыкло к тремору, что я могу выполнять эту технику прямо в кровати, хотя у меня довольно мягкий матрас. Когда у меня бессонница, я могу поставить колени в определенное положение всего на несколько минут, после чего без проблем засыпаю. Когда доктор Берчелли только разработал эту методику, он обучал последовательности упражнений, призванной утомить наши мышцы, прежде всего поясничную, чтобы она высвободила накопленное напряжение. Теперь же, когда я прошла продвинутое обучение у него и других его инструкторов, я поняла, что это нужно делать далеко не всегда. Когда тело привыкает к этой методике, становится достаточно лишь поставить ноги в правильное положение. Когда вы будете тренироваться, особенно первые несколько раз, важно обращать внимание на любые негативные эмоциональные сигналы вашего тела. Две наиболее распространенные реакции – это эмоциональная перегрузка или реакция замирания. На всякий случай напомню, что при эмоциональной перегрузке происходит чрезмерная активация нервной системы, в то время как при реакции замирания происходит диссоциация. При появлении признаков одной из этих реакций переходите в положение стоп, если у вас уже пошел тремор. Или прекратите выполнять упражнения, если вы только начали. При возникновении значительной физической или эмоциональной боли обратите внимание на эти важные сигналы от вашего тела и прекратите упражнения. Тем, у кого имеются физические травмы или значительная психотравма или эмоциональная дисрегуляция, я бы рекомендовала первые несколько раз избегать самостоятельных занятий. Опытный специалист всегда сможет вас поправить, если вы что-то делаете неправильно. Людям, пережившим сексуальное насилие, может быть некомфортно с разведенными в стороны коленями. Эта поза может быть триггером. Некоторые люди предпочитают полностью контролировать свое тело, поэтому им может быть некомфортно снимать напряжение подобным образом. Другие могут быть не в ладах со своей интуицией и случайно выйти за пределы окна толерантности. В таких случаях лучше всегда заниматься под руководством специалиста или другого человека, оказывающего вам поддержку. На моей практике эти упражнения редко вызывают дистресс, однако такое, конечно же, может случиться. Упражнение «Тремор». Я опишу начальную последовательность упражнений, которая призвана утомить окружающие мышцы. Для выполнения первого упражнения встаньте, расставив ноги на ширине плеч и слегка согнув ноги в коленях. Перекатывайтесь из стороны в сторону на подошвах ног. С каждым вдохом делайте лишь небольшое движение вправо и влево, не поднимаясь прямо на боковые поверхности стоп, но допуская небольшую нагрузку на них. Это позволит вам привязать себя к своему телу, установить с ним связь. Второе упражнение – подъемы на носки. В этом упражнении ваша цель – попытаться утомить мышцу. Она не должна заболеть, просто устать. Нас учили стремиться к усталости на 7 баллов из 10. По сути, я говорю своим пациентам, что когда их мозг говорит им, что хочет прекратить это упражнение, это значит, что мышца достаточно утомилась. Я учу выполнять подъемы на носки, придерживаясь рукой за дверную ручку, стену или спинку стула. Таким образом, человеку не приходится переживать о поддержании равновесия во время выполнения упражнения. Если вы не умеете балансировать на одной ноге, то можете выполнять это упражнение, сидя на стуле. По сути, нужно выставить одну ногу вперед и поднимать ее пятку, пока почти весь вес не перейдет на подушку стопы. Это плоский участок стопы у основания пальцев. Вам не нужно вставать на носочки, словно артист балета. Спортсменам я рекомендую выполнять упражнения как можно медленнее, чтобы добиться более эффективного утомления мышц. Чтобы еще больше утомить икры, между подъемами не касайтесь пяткой пола. Если вам сложно стоять на одной ноге, я рекомендую отвести одну ногу назад, не отрывая ее от земли. Некоторые поднимают эту отведенную назад ногу прямо в воздух. Опять же, если вы собираетесь использовать этот вариант упражнения, я бы рекомендовала вам за что-нибудь держаться. Выполняйте подъемы на носки, пока не почувствуете умеренной усталости в икроножных мышцах. Затем поменяйте ноги местами и повторите упражнение для второй ноги. Если вы выполняли модифицированную версию упражнения для первой ноги, то я рекомендую повторить его для второй. Когда закончите, потрясите ногами, подобно тому, как стряхиваете с рук воду. Следующий шаг – выпады. Я рекомендую продолжать держаться за стул или другой предмет для сохранения равновесия. Во время выпада колено передней ноги должно все время находиться прямо над лодыжкой, в то время как заднюю ногу можно оставить на полметра позади. Когда вы согнете колено передней ноги во время выпада, колено задней будет двигаться по направлению к полу, однако не должно его коснуться. Таким образом, ваша задняя нога упрется в стопу, однако вес вашего тела должен быть равномерно распределен между двумя ногами. Во время выполнения выпадов одновременно задействуются многие группы мышц. И в моей практике у некоторых людей утомление мышц задней ноги происходит быстрее, чем в передней, а у других наоборот. Когда вы почувствуете мышечную усталость на 7 баллов из 10, это будет сигналом прекратить выполнять выпады и поменять ноги местами. Как и в случае с подъемами на носки, я редко рекомендую выполнять более 10 повторений. Поэтому спортсменам, чтобы добиться нужной мышечной усталости, я рекомендую выполнять выпады очень медленно. Когда закончите, снова потрясите несколько секунд ногами. Для следующего упражнения нужно расставить ноги шире плеч, чтобы они образовали с полом треугольник. При этом вы не должны ощущать дискомфорт на внутренней поверхности бедер. Она должна лишь слегка тянуться. Слегка согните ноги в коленях для дополнительной упругости. Наклоните сначала голову, а затем спину, согнувшись вперед и свесив вниз руки. Задержитесь в этом положении на 3 секунды или на один вдох и выдох, после чего поверните туловище к одной из ног, взявшись руками за стопу, если вы в состоянии до нее дотянуться. Задержитесь в этом положении на 3 секунды или на один вдох и выдох. Повернитесь к другой ноге и сделайте то же самое. Теперь верните туловище в среднее положение, постаравшись нагнуться еще ниже. Если вам некомфортно выполнять это упражнение стоя, либо у вас кружится голова, вы можете сесть на стул. Все эти упражнения можно модифицировать на свое усмотрение. И если вам недостаточно перечисленных мной вариантов, первые несколько раз лучше позаниматься с инструктором. Поднимайтесь медленно, слегка согнув ноги в коленях. У некоторых людей при резком подъеме может закружиться голова, потому что сердце не сразу перестраивается, чтобы снова начать усиленно накачивать кровью мозг. Следующее упражнение довольно запутанное, а пациенты не всегда замечают растяжение поясничной мышцы, которое оно должно создавать. Однако я все равно опишу его здесь на случай, если оно все же вам подойдет. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. Из этого положения толкайте руками тазовые кости или бедра, чтобы они выдвинулись примерно на пару сантиметров вперед. Двигайтесь осторожно, чтобы не перенапрячь спину. Если она болит в этом положении, пропустите данное упражнение. Если вам комфортно это делать, посмотрите вниз через плечо на локоть, в результате чего ваш подбородок должен переместиться к этому плечу. Задержитесь в этом положении, пока не почувствуете натяжение в передней части противоположного бедра. Спустя пару секунд повторите упражнение с другой стороны. Снова потрясите ногами. Последнее упражнение легче всего описать, потому что его легко представить наглядно. Чтобы выполнить приседание с опорой, позади вас должна быть ровная вертикальная поверхность, например, стена. Медленно отведите ноги примерно на 30 см от стены. Вы можете отойти и дальше, после чего примите положение сидя. Большинству людей будет достаточно просто слегка согнуть ноги в коленях. Данное положение рекомендуется удерживать от 3 до 5 минут. Если вы почувствуете, что ваши ноги устали больше, чем на 7 баллов из 10, прислонитесь к стене и на пару секунд выпрямите ноги. Когда почувствуете, что восстановились, снова опуститесь в положение сидя, но на этот раз не опускайтесь так низко. Когда закончите, наклонитесь вперед и медленно встаньте, сведя колени вместе. Потрясите ногами еще раз. Теперь переместитесь на коврик для йоги или мат. Возможно, вам будет комфортней, если вы подложите под голову подушку. Я часто так делаю, потому что у меня была хлыстовая травма шеи. Если у кого-то было сотрясение мозга, я настоятельно рекомендую это упражнение. Лягте на поверхность и сделайте несколько вдохов, чтобы ваше тело расслабилось от первых движений. Проверьте свои эмоции. Если они усилились, внимательно следите за тем, как вы реагируете на тремор. Или просто попробуйте выполнить это упражнение в другой день. Первые 2 движения, которым я обучаю, заставляют тремор прекратиться. Выпрямите ноги полностью, потянув пальцы ног вверх к остальному телу, чтобы занять положение стоп. Чтобы занять положение пауза, согните ноги в коленях и раздвиньте ноги шире, поставив стопы на коврик. Колени при этом естественным образом сомкнутся. Позиция пауза позволяет вам быстрее восстановить тремор, если вы хотите просто сделать перерыв. Теперь, когда вы поняли, как остановить тремор, давайте его вызовем. Первым делом вам нужно положить ноги на пол на комфортном для вас расстоянии друг от друга, чтобы подошвы ваших ног и верхняя часть туловища до бедер касались коврика. Переместите вес на ступни и поднимите бедра на 3-5 см над ковриком. Задержитесь в таком положении примерно на минуту, если вам это под силу. после чего опустите бедра на коврик и расслабьтесь на одну минуту. Сам тремор начинается в положении, когда ваши ступни лежат на коврике, касаясь друг друга внутренней стороной, в результате чего ваши колени изгибаются, принимая необходимое для возникновения тремора положение. Другой вариант – поза йоги под названием «бабочка», когда вы лежите на коврике, совместив подошвы ступней друг с другом. Иногда тремор начинается вскоре после того, как человек принимает это положение. Однако многим людям для этого приходится дополнительно свести или развести колени. Двигайте колени симметрично, с шагом примерно в 2 см, пока не найдете нужное положение. Если поза бабочки кажется вам слишком уязвимой, для начала обязательно выполните это упражнение с инструктором, которому вы доверяете. Или же просто задержитесь подольше в положении сидя у стены. Возможно, тремор появится в нем, как это часто бывает. Как-то я обучала большую группу вызывать тремор с помощью одних только приседаний с опорой. И у большинства все получилось. Когда люди занимают позу бабочки или в положении лежа со ступнями на коврике, тремор зачастую начинается с небольшого дрожащего движения внутренней поверхности бедер, в результате чего колени начинают слегка трястись. Иногда тремор более сильный. Все это нормально. Ваше тело само знает, что ему нужно. По моему опыту, после нескольких сеансов тремор часто перемещается вверх по животу и даже может распространяться на руки или шею. Все потому, что мышцы-разгибатели высвобождают накопившееся в них напряжение вдоль линии фасции. Хотя вы и не можете воздействовать непосредственно на поясничную мышцу, она соединяется с другими мышцами в задней части тела через фасцию и соединительные ткани. Если у вас сразу начнется тремор всего тела, не нужно пугаться. Ваше тело знает, что делает и где ему нужно высвободить напряжение. Доктор Берчелли рекомендует, чтобы каждое занятие длилось от 10 до 50 минут. Можно безопасно заниматься каждый день. Однако большинству людей подойдут регулярные занятия 2-3 раза в неделю. И он рекомендует поначалу соблюдать более медленный темп. Вот и все. Ничего сложного. Тело способно на многие невероятные вещи. Я была ошеломлена, когда это произошло со мной в первый раз. Я даже не догадывалась, что такое возможно. А я ведь врач. Только представьте, как было бы здорово, если бы мы научили всех детей снимать накопившееся напряжение столь простым способом. Доктор Берчелли занимался этим в школах и аудиториях по всему миру. Я мечтаю, чтобы все дети научились выполнять эти простые физические движения для снятия стресса. Представьте, насколько изменился бы мир, если бы люди носили с собой меньше напряжения и застоявшейся энергии. Вот примеры условных аффирмаций, про которые мы подробнее поговорим позже. Что, если бы школьники научились регулировать свои эмоции? Что, если бы в школе были перерывы для снятия напряжения? Что, если бы у каждого человека был свой телесно ориентированный арсенал для снятия стресса? Что, если мы поверим, что наше тело способно справляться с травмой естественным образом, и нам нужно лишь изучить инструменты, активирующие его врожденную мудрость?